Глава восьмая. Какого хрена я принял это решение, непонятно никому. И мне прежде всего тоже непонятно. Я не планировал приближать ее к себе настолько, но перемкнула, перекорежила настолько, что сам не удержался. Почему и нет? Разве я не могу делать все, что захочу? Разве я не хозяин своей жизни, и кто может мне запретить? Я же ее не женой своей делаю, а всего лишь подстилкой. Трахать буду, когда захочу. Раком, боком. Хотела мне прислуживать, пусть прислуживает. А самого трясет от понимания, что видеть смогу каждый день, что трогать смогу, нюхать, блин. И тут же торможу себя. Остановись, Фёрст! Она сука! Она тебя развела, она ребенка твоего продала. Но меня уже несет, прет по полной программе. Хочу играть в нее, хочу насытиться, хочу иметь ее в любой момент, когда встанет. Вначале думал сам поехать, потом решил, что много чести, пусть водила забирает. Целый отряд шестерок бегает с раками трусит. Просто так мое бабло просаживает, пусть поработают. Последнее время конкуренты активизировались. Цены опустились, товар плохо идет. Заводы работают, а прибыль в убыток. Китай рулит и выруливает. Проблем по горло. Сал так вот-вот пошатнется, а я, сучки, этой думаю. Вот уже который день. Мать узнает, ее перекорежит. Думаю о сделке, а сам ее жду, как маньяк. Даже на часы смотрю. Как будто праздник, как елку, блин, на Новый год. 3 года ничего знать не хотел. 3 года держался, и все. И срыв. Не просто срыв, а во все тяжкие. Так, чтобы заклинило с такой силой, что, мне кажется, мое сердце не бьется, а дергается в такт имени этой суки. Рядом с дочкой увидел и перемкнула, насколько они похожи. Да, волосы мои, а глаза — серое грозовое небо. Ее глаза... И черты лица ее, и носик маленький, и рот бантиком полный, наивный. И перед глазами совсем другие картинки, где мы втроем, где мы с дочкой идем, за ручки ее держим. И сука улыбается мне так, как будто любит. Как когда-то давно улыбалась. А я верил. Боже, как же я ей верил, молился на нее, считал, что встретил самое чистое и настоящее в своей жизни. После дочек олигархов, разукрашенных кукол с накачанными силиконовыми губами и сиськами с жопами, как лопас, придавить страшно, сейчас лопнет. Помню, как трахал одну, раком поставил, волосы на ладонь намотал, вошел по самые яйца и, блин, сука, чуть не посидел. Все ее патлы у меня в ладони остались. Пришлось возмещать. У меня волосы фетиш. Люблю, когда длинные, густые, трогать люблю. А у Алины они длинные, густые, роскошные. Я, когда увидел их распущенными, у меня в горле пересохло. Спит, бывало, умается после секса, а я смотрю, как эти волосы по подушке разметались, как ресницы длинные бросают тень на щеки, и думаю о том, что я самый счастливый, что вот она, та, единственная. Блин, до сих пор от боли скулы сводят. Подошел к окну, приехала. Вышла из машины. Ожидал, что с чемоданом приедет, а она без ничего, только с сумочкой. Сказал же, что жить у меня будет. Пусть не рассчитывает, что домой поедет. С сегодняшнего дня мне принадлежит. Сама согласилась. «Вещи где?» «У меня ничего нет, ты сказал, голая ходить буду. Зачем мне вещи?» Усмехнулась, и меня повело от ее улыбки. А ведь что-то в ней изменилось. Что-то неуловимо стало иным, как будто она и не она это. Что-то исчезло. То ли наивность, то ли кукольность. Она теперь не просто красивая, от нее голову кружит, и сердце готово выскочить из горла. «Правильно. Раздевайся». Склонил голову к плечу, ожидая, что она скажет. Но вместо ответа расстегнула пуговки на дешевом платье. Оно сползло на пол, и она осталась в каких-то ужасных лифчике и трусах. «Снимай все и иди нарежь нам фрукты. Ты помнишь, как я люблю виски с лимонами и апельсинами?» Покорно сняла, переступила через нижнее белье и направилась на кухню. У меня кадык дергается, когда на нее смотрю. Понимаю, что все придавило меня, что больше не отпущу, не смогу, что она отсюда только в гробу уйдет. Идеальная, безумно красивая. Где-то на середине спины замечаю шрам. Я его помню, это моя метка. От пряжки моего ремня. Сожаления нет. Я боялся, что она не выживет, но я ни капли не сожалел о том, что чуть не лишил ее жизни, выплескивая всю свою адскую боль. Но если бы лишил, сдох бы сам. Это какое-то долбанное проклятие оставлять ее в живых и мучиться, зная, что она не принадлежит мне. Пока не насточертело, пока не пришло решение присвоить, заставить. И добыча сама пришла ко мне в руки. Сел за кухонный стол, наблюдаю. Сколько в ней грации! Не выглядит по-рабски даже голая, даже когда наклоняется. Волосы по спине рассыпались. Она их за ухо убирает и апельсин чистит, а ее тяжелая грудь колышется и соски торчат. Маленькие, малиновые, выпирающие вперед, словно просящие, чтоб я взял их в рот, который уже наполнился слюной. Смотрю на них, и член не просто вздыбливается, его разрывает от адской похоти. Резко встал, подошел сзади, отнял нож и приставил к ее горлу. «Знаешь, сколько раз я представлял себе, как это лезвие режет твою тонкую шейку?» Второй рукой перекинул волосы ей на плечо и не сдержался, вдыхая их аромат, зарываясь в них носом, втягивая запах ее плоти у виска и за ушком. «Ты кончал, когда она перерезана, или когда лезвие только впивалось в кожу?» «Сука!» Развернул к себе, продолжая держать лезвие у самого горла. Красивая, наглая и такая развратная, что скулы сводят. От одного ее голоса простреливает в паху. Сжимает рукой мой член через штаны, и из горла вырывается стон. Продолжаю держать лезвие, пока она расстегивает ремень, дергает змейку и проникает обеими руками мне под трусы, сжимая ладонями стояк. «Не боишься, что и сейчас я кончу тогда, когда лезвие войдет тебе в горло?» — спросил с гортанным хрипом и прижал лезвие сильнее, глядя в ее глаза, широко распахнутые, такие кристально чистые. Я ничего не могу в них прочесть, кроме собственного соблазна, кроме приговора себе и понимания, что я попал. Что я сейчас глотаю эти адовые испарения собственного сорта героина, и меня ведет, как долбанного наркомана. «Не боюсь». «Зря!» — зашипел, когда она провела по члену вверх, сильно сжимая головку и покручивая ладонями в разные стороны. От запредельного кайфа с глаз посыпались искры. Отшвырнул ее руку, тронул губы, провел по нижней. «Возьми их в рот!» — послушно облизала мои пальцы и обхватила их губами. Ее прикосновение — агония. Вечная агония, выматывающая, выкручивающая, необъяснимая, потому что они только дразнят, не принося удовлетворения, но я бы скорее отрезал себе руку, чем отказался от них. А когда втянула два пальца в рот, все тело прострелило адским возбуждением, невероятной силы. Так, словно впрыснуло мне в кровь львиную дозу адреналина, и он понесся на полной скорости по венам. Сжал грудь ладонью, глядя, как опускаются ее веки от этого движения. Большим пальцем по напряженному соску, растирая его, сатанея от того, как он отзывается, как вытягивается в ответ на прикосновение. Сжать его двумя пальцами, наклоняясь над лицом Алины, жадно наблюдая, как начинает полыхать она калейдоскопом эмоций. Второй рукой повел кончиками пальцев по внутренней стороне бедра, сжимаясь от ощущения ее раскаленной кожи под ними. Когда меня перестанет вот так колотить только от прикосновения к ней? Реально ли вообще перестать вот так реагировать на нее, даже спустя годы? хотеть ее до ума помрачения, хотеть так, что от ненависти к нам обоим сводят скулы. Легче сдохнуть, наверное, чем забыть и простить эту дрянь, чем отпустить ее. Глубокими вздохами, поглощая ее запах, провести по складкам плоти. Мокрая. Проглотив стон, вырвавшийся с ее губ. «Моя мокрая шлюха! Скажи, я твоя шлюха!» «Я твоя шлюха, Влад!» Провел снова двумя пальцами вверх и вниз между нижними губами, чтобы после одним движением вонзиться в тесное влагалище, стиснув зубы, потому что обхватило меня им как кулаком. Сильно, горячо. «Да, ты моя шлюха, моя вещь, моя тряпка!» Впиваясь в рот яростным поцелуем, прокусывая губы и одновременно сплетая язык с ее языком, пальцами совершая толчки, без перерыва, глотая каждый ее срывающийся выдох. Сильно сжал грудь и выскользнул из лона, чтобы долго растирать влагу по складкам плоти. Сжал затвердевший клитор двумя пальцами, продолжая толкаться языком в ее рот. И снова пальцами нырнуть в такую влажную дырочку, чтобы начать грязно трахать ими, погружая по самые костяшки, не жалея. «Мокрая, возбужденная сучка! Для всех так течешь или только для меня?» Выдохом в ее рот. «Только для тебя». «Лживая дрянь!» Совершая грубые, быстрые толчки сразу тремя пальцами. Но мне нравится ее ложь. Нравится держать лезвие у ее горла и трахать ее пальцами, потираясь членом о ее бедро, предвкушая, как засажу ей глубоко по самые яйца. Не сразу осознав, что рычу сам в ответ на каждый грёбаный толчок, потому что сжимает так сильно, что хочется взвыть, хочется ощутить это членом. «Давай!» Прижав лезвие сильнее, царапая кожу лихорадочными движениями руки, терзая горячую мокрую дырочку. «Кончай, мать твою!» Вгрызаясь зубами в мочку уха, слыша рев собственной осатаневшей от похоти крови. «Давай!» — перехватывает рукой мое запястье и, глядя мне в глаза, хрипит. «Разреши увидеть дочь?» «Разрешу!» Отчаянно, с наркоманским кайфом сдавливая клитор, чувствуя, как она близка к оргазму и желая его сожрать. «Кончай!» Почувствовать ее спазмы до боли, до пульсации в висках и в затылке, так что яйца сжались, и начала дергаться головка от адского усилия воли сдержаться, не разорваться прямо сейчас. Вышел из нее и рывком на колени туда-вниз, чтоб смотрела пьяным взглядом, удерживаемая за волосы моей рукой. Схватить за скулы и ворваться в ее рот до самого горла, стиснуть затылок и прижать сильно к своему паху, озверевшей от похоти, быстрыми толчками в самое горло, на грани фола, на грани едкого взрыва. Оторвать от себя, выйдя из ее рта, давая отдышаться, и просто осатанев от ее лица, со слезами на щеках и судорожно задыхающегося рта, снова в нее, в глубину рта, сжимая голову обеими руками, толкаться прямо в гортань, головкой с сильными ударами, не обращая внимания на то, как мечется, как давится мной, чувствуя, как сглатывает, как сжимает член горлом и отвечает мне: «Я веду, и она дает себя вести». Орать, рычать, выть, скались и стискивая ее волосы, ослабил хватку, давая ей самой продолжить. Грёбаные секунды противостояния с самим собой, не позволяя себе кончить пока что. Когда сжимает мошонку, когда так яростно и остервенело царапает яйца, вбирая в себя полностью член. С такой готовностью, будто хотела этого сама. Хотела вот так облизывать меня языком, втягивать и посасывать так, что у меня перед глазами круги разноцветные поплыли от напряжения. Охренеть! Остолбенеть на мгновение от взорвавшейся в голове картины, как я ее трахаю. Отцепить от себя ее голову и опрокинуть на пол, чувствуя, как задрожала каждая клетка тела. каждая оголодавшая, озверевшая, осатаневшая часть тела. Оторвать от себя и поднять вверх, дрожа всем телом, удерживая все еще за волосы, всматриваясь в залитые слезами глаза, впиться в ее губы, прижимая всю к себе, выдыхая в ее задыхающийся рот свое дыхание. И сойти с ума окончательно, когда она с готовностью встала на четвереньки, смотрит на меня, и в ее глазах мечется мое безумие. Она сама его не видит, но вижу я. Вырывается из зрачков, извивается, призывая взять все и прямо сейчас. «Моя шлюха!» Склонившись над ней и обхватывая ее шею ладонью, чтобы приподнять голову и смотреть в сумасшедшие глаза. «Я тебя не просто разорву. Ты будешь оплакивать слезами наслаждение каждый кусочек своей плоти, Алина!» И резким движением ворваться в нее. Вонзиться по самые яйца так, что у самого сжались в напряжении все мышцы. И голодным рычанием, когда сжало так крепко, так болезненно сладко, что от этой боли зазвенело в ушах. Блин! Ровно 3 секунды на то, чтобы отдышаться, а затем брать. Жадно брать ее грубыми толчками, обхватив за талию ладонями и практически насаживая на себя, глядя, как подпрыгивает, как колыхается грудь с острыми красными искусанными мной сосками. Четкими, быстрыми движениями вбиваться в мокрое лоно, сцепив зубы так, что кажется еще немного, и они начнут крошиться. Ощущая, как по спине градом льется пот, как прилипает рубашка к телу и перехватывает дыхание от ее громких протяжных стонов. Глоток за глотком — это безумие. Сатанея от вкуса ее кожи под моим языком, от ее запаха, проникающего в ноздри. Мой самый любимый запах на ней — запах ее кожи, ее пота, смешанный в равных долях и разбавленный диким амбре самого настоящего животного секса. Каждый вдох приносит самую настоящую физическую боль, прожигает легкие. Силой сжимать грудь, подтягивать сосок, резко отпускать его, чтобы тут же дразнить его всей ладонью, продолжая на бешеной скорости вбивать в нее свой член. Кричит и бьется подо мной в оргазме, такая чувствительная, такая пошло открытая для меня. Сжимает меня судорожно, сильно, так сладко, что кажется, еще немного, и я сдохну от кайфа. Он подступает к самым венам, грозится выплеснуться в них мощнейшей дозой наркотика. Выйти из нее и рывком приподнять вперед к себе, чтобы облизнуть ее губы, вгрызться в них и улыбнуться. Да, моя дрянь, я успел забыть, какая ты бываешь после экстаза. Расслабленная, истощенная от оргазма, пьяная им. Когда твои веки настолько тяжелые, что ты не можешь их открыть. А на щеках вспыхнул ярко-алым румянец. Развернул Алину к себе спиной, чтобы сильно схватить за грудь, не просто сжимая, а лапая, стискивая ее ладонями, потираясь напряженным до боли членом об округлые ягодицы. «Все, что я скажу, и как я захочу, моя подстилка». «Твоя подстилка». И, приподняв за бедра, вверх насадить анусом на свой член одним движением, удерживая сильно за живот и не позволяя дергаться. На ее стоны боли, насаживая на всю длину. И несколько секунд на то, чтобы привыкла, чтобы затем пуститься в игру. Насаживать ее на себя быстро, ритмично, слегка отстранившись назад и любуясь ее тонкой спиной, извивающейся и длинными темными локонами, бьющими по ней. Кончики волос касаются моего живота, и это, черт ее раздери, не меньшая мука, чем ощущать ее изнутри. То, как сжало сильно, так туго сжало почти до боли, но так, мать ее, вкусно, что у меня все перед глазами плывет от приближающегося оргазма, накатывающего сильными точечными ударами, хлесткими, словно удары плети. ладонью, продолжая терзать ее грудь и сосок, кусать за шею, оставляя следы. «Моя! Теперь ты вся моя!» Потянуть на себя за волосы. Она выгибается так сильно, что меня заносит. Заносит от глубокого проникновения. Удовольствие приближается. С каждым остервенелым толчком все ближе, пока не разрывает окончательно. С ее криками, со вкусом ее запаха на моем языке. Разрывает на самые ошметки чистейшего сочного кайфа. Он внутри. Несется штормовой волной по венам, отдается в ушах собственным рычанием, бьет по глазам смертельным цунами. Кайф, от которого ломает на осколки. И хрен его знает, сколько длится это все. Это вакханалия плоти. Мне кажется, вечность. Или две. Найти себя рухнувшим на нее, придавившим к полу своим телом. «Нахрен вещи! Я сам тебе все куплю, одену как куклу!» Прижимаю к себе и отдышаться не могу. И ощущаю, что я наконец-то живу рядом с ней. А еще ее покорность, ее отдача, ее открытость для меня. Берет мою руку и прижимает к своим губам. «Я скучала по тебе, Владик. Безумно скучала». Хватаю за щеки, тяну на себя, заставляя обернуться. Посмотреть в глаза. Лжет? Но в них мое отражение. В них мое лицо все еще повернутого на ней идиота. Молчу, а у самого сердца ухает от ее скучала. Не верить. Она лжет. Но там, в груди, уже все сладко сжимается. Почему не приходила, если скучала? Приходила, меня не пускали. Лжешь! Клянусь! Твои клятвы пустые, сотрясение воздуха. Я приходила. Найди записи с камер и в твоем офисе, и дома. Найду.